Суровый сибирский счет. Полевой госпиталь 07-180. Контузия. Чуть помнил Семен Намаконов, как вытаскивали его из вороха земли и снега, ощупывали, куда-то везли. В кузове грузовика он увидел Поплутина, бледного, с перебинтованной головой, а потом и он куда-то исчез. В госпитале хотел встать солдат. Надо было найти Поплутина и спросить его о человеке, который в тот день все время был рядом с ним. Не удержался Намаконов на ногах, упал. Опять он ничего не слышал, не говорил. Несколько дней его кормили с ложечки. Постепенно сознание прояснилось. Приковылял из соседней палаты Поплутин. Нарисовал на клочке бумаги взрыв снаряда, фонтан осыпающейся земли и показал два пальца. Намаконов догадался, что их ранило одним взрывом. Закивал головой и торопливо, мимикой, стал расспрашивать о судьбе человека, который, как это чувствовал Намаконов, становился ему все более дорогим. Он был рядом с нами, маленького роста, хотел показать стрелок, но Поплутин развел руками. — Ну как, Мишка, не понимаешь, — сердился Намаконов. — Наш командир, лейтенант. Пятнышки-веснушки у него возле носа. Пришла сестра и прогнала Поплутина. Приподнялся Намаконов, хмурый, очень расстроенный, что-то попросил. Сестра не поняла, сердито показала, что надо лежать спокойно. Вынула из-под него судно и ушла. Еще никогда не чувствовал себя Намаконов таким слабым и беспомощным. Прошло несколько дней. Ровно билось сердце, послушными становились руки, восстанавливался слух, язык все еще не повиновался. Снова и снова обращался Намаконов к врачам, знаками, мучительными гримасами старался показать, что предмет, крайне необходимый ему, должен быть там, на улице, наверное, на складе, в нагрудном кармане гимнастерки. Пожимали плечами люди в белых халатах, говорили, что все будет на месте, не пропадет. С недоумением смотрели на солдата, чмокавшего губами. Догадалась сестра, знаками показала, что курить в палате строго запрещено. Хмурился Намаконов, обидчиво шмыгал носом. Его не понимали. Поплутин пришел ночью, тихо отворил дверь палаты, прислушался и неслышной походкой охотника, скрадывающего зверя, подошел к койке. Намаконов не спал. Поплутин справился о здоровье, увидел большой палец, выставленный из-под одеяла, и вдруг вынул из кармана халата зажигалку и толстенную самокрутку. — Мишка, товарищ родной, только ты знаешь, что нужно Намаконову! Жадно затянулся он. Положил руку на сердце, поблагодарил повлажневшими глазами. Объяснились боевые товарищи, а на другой день сам завхоз госпиталя положил на тумбочку Намаконова его трубку, хорошо обкуренную, с крестиками и точками на остове. Целая и невредимая, не терялась она, в кармане брюк оказалась. Рядом сидел Поплутин и потихоньку уругался. Я сказал, что вы с пеленок курите и не можете жить без табака. Просил исключение из правил сделать. Не дали кисет, не разрешают дымить в палате. Махал рукой Намаконов, знаками просил товарища успокоиться, не волноваться. Приходила сестра, строго смотрела на своего подопечного, но его поведение было безукоризненным. Лежал, дремал, ни с кем не разговаривал. Во рту у него и днем, и ночью торчала, чуть подрагивала холодная трубка. А через несколько дней вернулась и речь. Однажды вошел в палату Поплутин, протянул фронтовую газету и взволнованно сказал. — А нас, Семен Данилович, по фронтовой газете написали. — Ну? — Стали известны итоги боя, — громко читал Поплутин, который развернулся на одном из участков наступления. Трижды в это утро поднимались враги в атаку, и каждый раз наши воины встречали гитлеровцев сокрушительным огнем. Особенно стойко сражалось подразделение, где командиром Варданян. Люди различных национальностей служат в снайперском взводе лейтенанта Репина. Якут Юшманов, казах Тувыров, русский Поплутин, украинец Самко, белорус Лобревич, тунгус Намаконов, бурят Санжиев, осетин Канатов. Воины, которых объединяют пламенная любовь к родине, крепкая дружба и сплоченность, беспощадно истребляют захватчиков. Уроженец Читинской области, в прошлом охотник, теперь снайпер Намаконов, недавно поймал на мушку важную гитлеровскую птицу. В этом бою он уничтожил 6 гитлеровцев. «Жив, лейтенант!» — радовался Поплутин. «Иначе так не написал бы. И весь взвод живет. А о ваших делах, Семен Данилович, всему фронту теперь известно». «Да, впервые в жизни написали в газете и о Семене Намаконове». Радостно забилось сердце солдата. В памяти всплыли картины боя, который произошел совсем недавно. Захотелось, чтобы об этом бое стало известно в далеком Нижнем Стане. Сердце потребовало послать мне первый фронтовой привет. — Помогай, Миша, — попросил Намаконов. — Я ведь того еще не откликался с фронта. Не знают про меня в деревне. Потеряли, поди. — Неужели? — Не удивляйся, молодой солдат. И в этом деле такая привычка у твоего наставника, охотника, таежного человека. Разве пишут зверобой женам, наладившись куда-нибудь на дальний промысел? Добрая весть об охотнике сама прибежит на стойбище. Такой обычай урода хамнеганов. А худым да пустым письмом чего беспокоить родных? Нет, не железное сердце у Намаконова. Тревожится оно за ребятишек, да за жену Марфу, хочет быть вместе с ними. Говорил на митинге председатель колхоза, что не пропадут семьи тех, кто отъезжает на фронт, и Намаконов крепко верит этому. В колхозной семье его родные вместе со всеми. Да, не пропадут. А о себе чего было писать? И как? Руки солдата твердо держат винтовку, а с карандашом никак не справляются. Долго не пришлось учиться, только и умеет Намаконов, что складывать из палочек свою фамилию. Ничего, есть кое-какие боевые дела, можно поведать о них родным людям. Есть верный фронтовой друг, поможет написать. Только погоди, Миша, задумался Намаконов, маленько ошиблись в газете. Скучно в палате, разговаривать не разрешают, курить не разрешают, вставать. Нет, во фронтовом госпитале электричество, и вечерами на тумбочке горит свеча. Пока не видит сердитая сестра, можно нагреть на пламени кончик иголки и пустить по палате маленькие дымки. Ошиблись в газете, ошиблись. Почти весь боезапас истратил это утро солдат. Знающие люди есть в селе. Белых били, японских самураев, а в мирные годы на охоте в тайге не портили шкурок, в глаз зверю старались угадать. Это как скажут 6, если 3 поднимались враги в атаку? Все как есть, подсчитает зверобой, каждого фашиста отметит на своей курительной трубке, а уж потом продиктует. Точно наяву видит солдат возле себя ворох расстрелянных гильз, боевых товарищей, лежавших рядом, белое поле, усеянное трупами, благодарный взгляд своего брата-пехотинца, стрелявшего из ручного пулемета. Пол засыпанный землей, закопченный, он оглянулся на подоспевших снайперов, радостно блеснул глазами, ударил по врагам длинной очередью. А вот первого фашиста, который упал от его пули в тот день, никак не может припомнить Намаконов.